Глава 16. Слева от Питера промелькнул кампус колледжа Вильгельма и Марии. Здание из темно-красного кирпича, расположившееся на ровной зеленой лужайке. Примечание. Колледж Вильгельма и Марии. Государственный исследовательский университет в городе Уильямсберге, Виргиния, США. Колледж был учрежден в 1693 году Королевской хартией Вильгельма и Марии и является вторым по времени основания высшим учебным заведением США. Конец примечания. Университетский городок, несмотря на середину осеннего семестра, был пуст. Многие из студентов сейчас находились на Западе, на передовой, или сражались в Юго-Восточной Азии или Северной Африке, или погибли. Погибших было очень много. Пресса не могла назвать даже примерное количество американцев, убитых на войне. На данный момент все знали, что их миллионы. Миллионы. Припарковав машину рядом с их домом, Питер через ограду увидел, что его бассейн уже освещен. Из фонтана в небо била струя воды. На закате их соседи смогут наблюдать эту завораживающую игру электричества из своих темных, давно не освещенных домов. Он чувствовал себя отчасти виноватым в том, что у них есть генератор и достаточно средств, чтобы приобретать топливо для его запуска. Кичиться этим себе дороже. Знакомые думали, что благодаря работе Питера он и Мелисса выплатили большую часть ипотеки. Но эта Мелисса внесла большую часть средств. Питер получал небольшую зарплату и не понимал, почему некоторые люди считают, что возможно много заработать, занимаясь научными исследованиями. Работа Мелиссы всегда пользовалась спросом. Особенно поля для мини-гольфа. Они есть и в Диснейленде, и в музее Метрополитен. Примечание. Диснейленд – самый большой по площади и самый посещаемый центр развлечений в мире, покрывающий примерно площадь в 100 квадратных километров. В его составе 4 тематических парка, 2 аквапарка, 24 тематических отеля, многочисленные магазины, кафе, рестораны и места развлечений. Конец примечания. Он уже подходил к дому. На крыльцо вышла Мелисса. «У нас что-то вроде вечеринки», — пошутил Питер, наклоняя голову, чтобы ее поцеловать. Когда они отпрянули друг от друга, он заметил в ее глазах беспокойство. «Что случилось?» — спросил Питер. «Войди в дом и налей себе выпить. Сейчас расскажу». «Не очень-то мне нравится, как это звучит». Он вошел вслед за ней. Они прошли через вестибюль с высокими потолками и мраморным полом, проследовали дальше по коридору и вышли на веранду, выходящую к бассейну, где Далия, их повар и экономка, накрыла столик для троих. «Я думал, сегодня будет ужин для двоих», — сказал Питер. «Именно об этом я хочу поговорить. После того, как ты выпьешь». Питер остановился. «Зачем? Кто должен прийти?» На лице Мелиссы читался ответ. «Он не знает, что ты будешь здесь. Я сказала ему, что ты остаешься в лаборатории». Сердце Питера бешено заколотилось. Мелисса смахнула волосы с лица. «Извини, что солгала. Это был единственный способ, который я смогла придумать, чтобы собрать вас двоих в одном помещении». Она положила руки на бедра и заглянула через широкую арку в коридор. «Он наша семья. Что бы между вами ни произошло, вам нужно с этим разобраться». Раздался звонок в дверь. Первой мыслью Питера было убежать с веранды, пока Мелисса открывает дверь, но он не мог так с ней поступить. Он и Уго должны были просто вытерпеть присутствие друг друга на время одного ужина. Они могут обсуждать нейтральные темы. Музыку, хороший шоколад. Звук его зычного баритона с выраженным славянским акцентом заставил Питера содрогнуться. Голос становился все громче. Они с Мелиссой приближались к веранде. «Я должен был позвонить тебе еще несколько недель назад, но я...» Увидев Питера, он застыл, как громом пораженный. «Уго?» Как можно приветливее сказал Питер. Уго попытался снова надеть пиджак, но Мелисса взяла его за локоть и почти потащила к столу. «Уго, сядь!» Уго нехотя разрешил Мелиссе посадить его на стул. Она посмотрела на Питера. «Садись!» «Пожалуйста!» Питер занял место за столом с противоположной стороны. Мелисса устроилась между ними. «Вы двое дружите уже 10 лет. Вы что, действительно хотите прекратить дружбу из-за ссоры?» Она переводила взгляд с одного на другого. Питер пожал плечами. «Иногда люди просто расходятся». Бормоча себе под нос, Уго потянулся через стол и щедро плеснул себе мартини из шейкера. Питер смотрел на серебряный фонтан, установленный в центре их трехуровневого бассейна. «Помните, как вы, два городских парня, решили отправиться в поход в глушь?» — спросила Мелисса. «Оба замерзли, и вдруг начался дождь. Вы повернули обратно к дороге и заблудились в темноте. Так вы провели ночь, дрожа под деревом». Она посмотрела на Уго, затем на Питера. «Так ведь?» Питер попытался улыбнуться, но уголки рта не двигались. Уго смотрел в пустую тарелку. «Когда мы все вместе пошли гулять в первый раз, Питер поменялся с тобой рубашками, потому что на твою нагадила птица?» Она ждала хоть какой-то реакции. «Вы не должны разрывать такую дружбу. Просто не должны!» Питер слабо кивнул. «Вы даже не можете смотреть друг на друга!» Мелисса повернулась к Уго. «Питер говорит, что ты зол на него, потому что он публично не заявил о том, что ты заслуживаешь разделить с ним Нобелевскую премию!» Уго схватил с холодного блюда креветку и сунул в рот. «Если он утверждает, что дело только в этом...» «Кто я такой, чтобы спорить?» Питеру ничего не приходило на ум. Было мучительно сидеть здесь и притворяться, что дело в премии, смотреть, как Мелисса пытается исправить то, чего нельзя исправить. «Я должен был прилагать больше усилий, чтобы появляться в ночных ток-шоу и выклянчивать приглашение на научно-фантастические конференции в качестве почетного гостя», — сказал Уго. Питер тяжело вздохнул. «Ты меня раскусил, Уго. Я получил Нобелевскую премию, потому что подмазался к сообществу научной фантастики». Уго сложил руки на столе. «Ты нарисовал себе образ волка-одиночки. Гения, который все сделал сам. Ты сделал много вещей за моей спиной, помимо исследования». Питер попытался скрыть потрясение от выпада, стараясь выглядеть раздраженным. Он потянулся к шейкеру, налил себе выпить и пролил половину на скатерть. «Что значит «за твоей спиной»?» — спросила Мелисса. «Ничего!» — с отвращением отмахнулся Уго. «Питер не сделал ничего такого, чтобы намеренно не разделить с тобой премию. Ты же не думаешь, что он смог бы так поступить?» Уго посмотрел прямо на Питера. «Нет. Все ошибки Питера — несчастные случаи!» Питер сделал большой глоток, пытаясь скрыть, как сильно дрожат его руки. «Почему бы нам не поговорить о чем-то приятном?» Мини-поле для гольфа Мелиссы, находившееся за бассейном, купалось в золотом свете заходящего солнца. Он указал на него. «Мелисса только-только закончила 13-ю лунку. Стоунхедж!» Мелисса спрыгнула со стула. «Давайте сыграем!» Не дожидаясь ответа, она направилась по извилистой лестнице к бассейну. Питер последовал за ней, оставив Уго сидеть наедине со своим напитком. Мелисса передала Питеру клюшку и мяч и наклонилась за двумя запасными клюшками, лежавшими за скамейкой у недавно завершенной лунки. Мяч Питера ударился в один из широких плоских камней и срикошетил вправо. Обернувшись, он увидел, что Уго стоит метрах в шести за их спинами, засунув руки в карманы. Удар Мелиссы пришелся метрах в двух от лунки. Питер направился к своему мячу. «Погоди!» Мелисса подняла одну из запасных клюшек. «Кто будет играть вместо Изабеллы?» Питер застыл. Мелисса стояла с клюшкой в руках, ожидая, пока кто-нибудь из них заговорит первым. «Я скучаю по ней. Я знаю, что вы двое тоже. Может быть, вы этого не осознаете, но я думаю, что по большей части ваш раздор связан с ней. Если бы она была здесь, не думаю, что этот конфликт возник бы». Уго издал лающий смешок, грубость которого явно поразила Мелиссу. «Что здесь смешного, Уго?» Питер достал запасную клюшку. Его колени сильно тряслись. «Я буду играть вместо Изабеллы. Давайте просто покончим с этим». Пока он устанавливал оранжевый мяч, кто-то вырвал клюшку из его руки. Он поднял глаза и увидел, что над ним навис Уго. «Не смей! Я говорил тебе никогда не произносить при мне ее имя! И я не шутил!» Между ними встала Мелисса. «Что, черт возьми, происходит? Скажите мне кто-нибудь сейчас же!» Питер должен был настоять, чтобы в ту ночь они вызвали в его лабораторию полицию. Но он выбрал легкий путь, который предложил тогда Уго. Однако сейчас он уже не казался таким легким. Уго уставился на Питера. «Вперед! Расскажи ей! Я устал от того, что наши друзья думают, что я корень зла!» Он хотел сказать Уго, чтобы тот заткнулся. Он хотел бежать. «Что мне рассказать?» Мелисса посмотрела на Питера, нахмуренно и растерянно. Должно быть, в ее голове проносились варианты, и самый страшный был тот, что он изменял ей с ее сестрой, если бы все было так просто. «А еще лучше. Пусть тебе расскажет Питер!» Уго посмотрел на него. «Почему бы тебе не узнать, сможет ли настоящий Питер присоединиться к нам? Или он слишком болен?» Слова поразили Питера так, будто его ударили в челюсть. Определенно, Уго не мог этого знать. Никто не знал, кроме его врача. Мелисса перевела взгляд с Уго на Питера и обратно. «Если ты пытаешься донести какую-то глубоко экзистенциальную мысль, Уго, она от меня ускользает!» Уго пожал плечами. «Я просто спрашиваю, может ли Питер присоединиться к нам?» «Он сейчас перед нами!» — почти крикнула Мелисса. Уго отрицательно покачал головой. «Это не Питер!» Он посмотрел на Питера и хмыкнул. «Я предполагал, что хотя бы твоя жена посвящена в эту тайну. Неужели ты ничего ей не рассказал?» Как же Уго мог узнать? Доктор Отеро не могла выдать Питера, так ведь? Если бы она это сделала, то рассказала бы Мелиссе, а не Уго. Уго цокнул языком и покачал головой, как будто был разочарован Питером. «Ты действительно думал, что я не замечу первые симптомы болезни, от которой страдала моя жена?» Питер попытался вспомнить, когда последний раз он виделся с Уго. На тренировочном поле? В тот день даже сам Питер не знал, что у него Петерсон-Янц. Мелисса внимательно осмотрела Питера, задержав взгляд на его дрожащих руках. «Милый, ты болен?» «Он не болен. Болен настоящий Питер. Сейчас даже очень». «Заткнись», — сказала Мелисса. «Я спрашиваю у Питера». Она повернулась к Питеру, умоляюще глядя на него. «Скажи мне, что происходит?» Уго сел на скамейку рядом с 13-й лункой, откинулся на спинку и скрестил руки на животе. «С чего начать?» — спросил он, подняв брови. «Что, по-твоему, ты знаешь?» — ответил вопросом на вопрос Питер. «Ладно. 2 недели назад у тебя появились ранние симптомы Петерсона Янца. Теперь...» — он размашистым жестом указал на руки Питера. «Они совсем исчезли. Либо ты разработал лекарство от Петерсона Янца. В этом случае я уверен, что Нобелевский комитет тут же вручил бы тебе премию в области медицины и физиологии. Либо ты себя клонировал». Мелисса, разинув рот, уставилась на Уго. «О чем ты говоришь? Ты в своем уме? Это Питер!» Питер решил, что будет все это отрицать, настаивая на том, что Уго спятил. У него не было доказательств. Тело клона Изабеллы лежало на дне шахты, глубоко под лабораторией. Тело Питера исчезло. Мелисса взяла его за руки. Ее лицо приблизилось к его лицу. «Ты знаешь, о чем он говорит?» «Потому что ты выглядишь не растерянным, а ошарашенным. И это меня пугает!» Питер посмотрел на Уго, который попеременно то подымал, то опускал брови. Ублюдок наслаждался зрелищем. «Мы можем присесть?» — дрожащим голосом прошептал Питер. Он последовал за Мелиссой обратно на веранду. Уго шел в нескольких шагах позади. Прежде чем начать, он за 3 больших глотка осушил свой бокал мартини. «Прямо перед смертью Изабелла попросила меня ее клонировать. Он никак не мог отдышаться, словно только что делал пробежку. Сначала я сказал нет». «Мы сказали нет», — прервал его Уго. «Она просила нас обоих, и мы сказали ей нет». «Хочешь рассказать ей сам?» — прошипел Питер. Уго пожал плечами. «Как тебе угодно. Но у тебя хорошо получается. Почему бы тебе не продолжить?» Питеру захотелось разбить об его лысую голову тарелку. «Позже, когда я пришел к ней один, Изабелла умоляла меня помочь ей. Я все так же говорил, что это слишком опасно. В тот момент Белле казалось, что ей нечего терять, поэтому я согласился помочь ей». Он посмотрел на решетчатый пол. Его голос упал почти до шепота. «И она умерла». Питер знал, что Мелисса будет в шоке, но не был готов к абсолютно пустому выражению на ее лице. Немного оправившись, она повернулась к Уго. «Тебе лучше отправиться домой». Уго пожал плечами и встал из-за стола. «Я понимаю. Для меня тоже стало шоком, когда Питер позвонил посреди ночи, чтобы сказать, что моя жена лежит мертвой в его лаборатории. Пожалуйста, уходи», — дрожащим голосом сказала Мелисса. Она плакала, опустив голову. Ее лицо закрывало копна волос. Когда Уго обернулся, Питер увидел на его мрачном хмуром лице намек на ухмылку. Он был в восторге от реакции Мелиссы. Это было именно то, на что он надеялся. «Какой же ты ублюдок!» «Почему бы тебе не купить ей конфет? Это должно все исправить!» Уго сделал паузу, словно раздумывал. «А еще лучше! Дай ей бутылку энергетика!» Уго стоял неподвижно и пристально смотрел на Питера, будто эти слова про энергетик были чрезвычайно важными. Питер наблюдал, как он спускается по лестнице. Все так же с опущенной головой Мелисса отрывисто дышала. Она ждала, пока Уго уйдет. Почему Уго так долго ждал? Если он собирался раскрыть правду об Изабелле, зачем ждать? Единственное, что изменилось, Питер подхватил вирус Петерсона Янса. Уго не было рядом, когда он как сумасшедший глотал мотрин и пил энергетик, потому что кофеин помогает от головных болей. Как он мог узнать? Почему бы тебе не дать ей бутылку энергетика? В голове Питера возник образ Уго, втыкающего шприц в горлышко пластиковой бутылки энергетика. Поэтому бутылка не протекала бы. Поэтому Питер не заметил бы крошечного отверстия, когда вынимал ее из своего холодильника. Он резко вдохнул и задержал дыхание. Кто имел более легкий доступ к приону Петерсона Янса, как не Уго? Он крикнул: «Это ты сделал это со мной!» Остановившись на половине лестницы, Уго поднял голову, посмотрел на Питера и улыбнулся. «Я понятия не имею, о чем ты говоришь». Питер схватил со стола нож для стейка и бросился вниз по лестнице за Уго. «Питер!» Питер слышал, как за ним бежит Мелисса. Вот почему в ту ночь Уго не позвонил в полицию. Если бы Питер был в тюрьме, Уго не смог бы до него добраться. «Ты убил меня!» — крикнул Питер. «Я только пытался помочь ей, а ты меня за это убил!» «Питер!» Уго стоял всего на несколько ступеней ниже и ждал, что сделает Питер. Он видел нож в его руках. Уго спустился вниз. Где-то сзади Мелисса кричала мужу, чтобы тот остановился. Здоровяк Уго бросился к воротам. Гонимый яростью Питер не отставал. Уго пришлось замедлиться, чтобы открыть ворота. У Питера появился шанс. Но ему не хватило решимости использовать нож. Вместо этого он замахнулся им в нескольких сантиметрах от плеча Уго. Мелисса схватила его сзади и потянула на себя. «Что ты делаешь? Что с тобой такое? Ты не слышала, что он сказал? Он заразил меня Петерсоном Янсом!» За спиной Мелиссы, словно сильный ливень, брызгали струи фонтана. Она прижала руки к лицу и оттянула нижние веки глаз вниз. «Почему ты мне не рассказывал?» Порш Уго взревел и вырулил на дорогу. Она говорила об Изабелле или о клонировании Питера? Поняла ли она уже, что он не настоящий Питер? Должно быть, да. Все выходило из-под контроля. Мелисса ждала ответа. Мне было стыдно, и я боялся. Уго предложил мне выход, потому что не хотел, чтобы кто-нибудь знал, как умерла Изабелла. По крайней мере, он так сказал. «Вышел ли клон Изабеллы?» «Да. Она тоже была мертва». Он уже знал, какой вопрос последует, и заранее боялся его. «Что случилось с ее телом?» Питер обхватил руками голову и отвернулся от Мелиссы. «Я его спрятал. На заводе». Он не видел смысла приплетать к этому Гарри. «Ты похоронил тело моей сестры на заводе?» В голосе Мелиссы звучали ужас и отвращение. Именно это представлял себе Питер, когда думал о том, как ей рассказать. Он повернулся к ней лицом. Это было не ее тело. Оно никогда не было живым. «Значит, ты его спрятал?» Ее глаза были полны слез. Она подняла руку и дрожащими пальцами отбросила с лица прядь волос. «Да». Мелисса ждала продолжения и, видя, что Питер молчит, сказала: «Продолжай!» Я начал заболевать. Головные боли, дрожь. Сюзанна Отера поставила диагноз. Петерсон Янс. Я думал, что заразился им от Изабеллы. Теперь я знаю правду. Он взглянул на дорогу, но Уго давно скрылся из виду. Мне нужно было закончить проект сингулярности. От меня зависит слишком много жизней. Поэтому я себя клонировал. Казалось, что для принятия его слов требуется время. Когда они дошли до ее мозга, Мелисса не выдержала. Она опустилась на тротуар и схватилась за живот. Когда Питер опустился на одно колено, пытаясь ее утешить, она оттолкнула его. «Ты не Питер! Ты это хочешь сказать?» «Разумеется, я Питер. Я помню, как в первый раз тебя видел, когда ты вышла из вашего трейлера на пути к автобусной остановке. Наш первый поцелуй за кинотеатром «Ригал» после просмотра фильма с Томом Крузом. Ты клон, хотя... Это ты имеешь в виду?» Питер нехотя кивнул. Мелисса встала. «Где Питер?» «Я Питер». Он злобно ткнул себя в грудь. «Единственный способ, которым я мог спасти свою жизнь, это создать второго себя. Это был единственный способ. Я знал, что если бы рассказал тебе, ты бы попыталась меня остановить. Где мой Питер?» «Это был единственный способ. Я создал свой клон, а затем убил себя, себя умирающего!» Мелисса вскрикнула и прикрыла ладонью рот. «Поэтому вопроса в том, что я — это я, быть не может!» Он потянулся и положил обе руки ей на плечи. Она отбросила их, будто ядовитых змей. «Не трогай меня! Я не твоя жена, я вдова!» Ее глаза широко раскрылись. Затем она грубо рассмеялась. «Ты даже не тот Питер, который убил мою сестру и спрятал тело. Ты даже не существовал, когда это случилось!» «Технически это правда. Но ты ошибаешься. Я сделал это. Мне до сих пор снятся кошмары!» Она выглядела так же, как и на похоронах Изабеллы, ошеломленной, убитой горем. «Я влюбилась в Питера, потому что он был таким милым, таким честным». Она вытерла нос ладонью. «Теперь я стою на своем заднем дворе и слушаю о телах, сложенных в подвалах». Она взялась за живот. «Боже, у меня болит живот. Это кошмар? Пожалуйста, пусть это будет кошмар!» Питер еще раз потянулся и взял ее за плечо, пытаясь успокоить. И снова Мелисса оттолкнула его. «Уходи! Уходи, или я позвоню в полицию и скажу им, что ты сделал!» «Мелисса, это я! Это все еще я! Я не хотел сделать что-то плохое! Пожалуйста, давай вместе во всем разберемся!» Мелисса подняла руку в знак предупреждения. По щекам катились слезы. «Уходи!» Он вышел через ворота и, подойдя к своей машине, сел на дорогу. Он дрожал. Он все делал неправильно. Делал неправильный выбор на каждом шагу. Мысль о том, чтобы прямо сейчас провести хотя бы одну ночь без Мелиссы, была невыносимой. Во всем, что происходило, во всем этом напряжении и страхе, Мелисса помогала ему не сойти с ума. Единственным местом, куда ему пришло в голову отправиться, была квартира Гарри. 31. Фоллер глядел, как белая рубашка Бури трепыхается на ветру. Он хотел верить, что женщина на фотографии была именно она, но, как говорила сама Буря, глупо притворяться, что это не могут быть или бедная Эмили, или Сюзанна? Кто же знает? Возможно, есть еще несколько Бурь. С каждым часом его беспокойство становилось все сильнее, до тех пор, пока он не смог шевелиться и управлять своим движением в воздухе. Они говорили очень мало. Фоллеру казалось, что он вернулся в мастерскую укуса змеи, только вместо слов «передай мне этот молоток» были другие слова. «Хочешь ягод?» Фоллер был рад. Болтовня нарушала гармонию и вытаскивала его из того блаженного места, в котором он сейчас находился, и замирал, неспешно размышляя. Ему нравилось наблюдать, как падает буря. Ее связанные в хвост волосы развивались по ветру. Он спрашивал себя, Зла ли она на него до сих пор за то, что он выдернул ее из родного мира? Ему вдруг пришло в голову, что он так и не извинился за то, что принял тогда решение за нее. Он оправдывал, защищал себя, но не извинился. И если говорить по справедливости, буря сама должна была решать, даже если бы остаться там означало смерть. Фоллер приблизился к буре. «Прости меня!» — крикнул он. «Я не знаю, почему пытался оправдать то, что сделал. Все, что я могу сказать, это...» У него возникло желание добавить, что он сделал это, только потому, что очень переживал за нее, но это было бы еще просто одним оправданием. «Все, что я могу сказать, прости меня!» Выражение лица бури смягчилось. «И ты меня прости!» Фоллер нахмурился. «За что?» Она протянула руку. Фоллер взял ее, и они приблизились друг к другу настолько, что не нужно было кричать. «Я позволила тебе думать, что я мертва!» Фоллер покачал головой. «Всего на мгновение. Только потому, что ты понял. Я собиралась сказать тебе, что это я, как только мы бы остались наедине?» Фоллер кивнул. «А я клянусь тебе, что то, что я сделал, не было преднамеренным. Я сделал это, не обдумывая. Иногда я импульсивен, и это создает мне проблемы». «Типа упасть со своего мира? Такие проблемы?» «Да, что-то в этом роде». Они пролетели через огромное облако, намного большее в высоту, чем в ширину, и насквозь промокшее увидели розово-персиковый закат. «Ты скучаешь по Мунларку?» — спросил Фоллер. Буря слабо улыбнулась. «Да, он не был моим идеалом мужчины, но стал частью моей жизни почти с самого начала. Странно думать о том, что я больше никогда его не увижу». «Скорее всего, что никто никогда его не увидит». Но Фоллер оставил эту мысль при себе.